201. Должностной скафандр и его свойства. Надевая скафандры должностей, люди получают возможность погружаться в яйцо дракона и производить необходимые изменения в центре драконьего яйца, в самой его генетической сути, в правилах движения денежных потоков, а также создавать все необходимые условия для того, чтобы выстроенные правила движения денежных потоков могли существовать. Прежде чем читать следующие строчки, снова посмотрите на схему и отследите на ней пути внутри яйца дракона, которые в этих строчках упоминаются. То есть люди в скафандрах должностей способны выстраивать необходимые модули, закреплять их устройство в законах. В соответствии с этим организуют политические и властные процессы. Для этого и требуются знания и умения, которые приобретаются при мысленном проходе всех четырех смертельных для дракона путей внутрь его смертного яйца. Жители тонкого мира изменения в предметном мире вызывают только в том случае, если им удается подчинить себе, овладеть через мысли, предметной оболочкой человека, личностью. Личность, побуждаемая мыслями, или находясь в скафандре должности, производит действия и вызывает через них изменения в предметном мире. Так человек, личность, надевая должностной скафандр, превращается в связующее звено между тонким и предметным миром. С одной стороны, надев скафандр, он приобретает способность, возможность погружаться в тонкий мир и может производить там необходимые изменения. С этой стороны, человек является активным началом и благодаря должностному скафандру может производить в тонком мире необходимые изменения. Правда, он может их и не делать, или творить не те, которые требуются, но это будут уже так называемые должностные нарушения и должностные преступления. С другой стороны, при наличии человека в должностном скафандре, теперь уже жители тонкого мира, являясь со своей стороны также активным началом, через человека в должностном скафандре вызывают те или иные изменения в предметном мире. Таким образом, наличие должностного скафандра резко усиливает через людей в скафандре взаимное влияние предметного мира на тонкий мир и тонкого мира на мир предметный. Так, благодаря должностному скафандру через человека связываются два мира – предметный и тонкий. Изменения в тонком мире и в предметном мире удается выполнять в миллионы и миллионы раз быстрее и успешнее, если человек находится в должностном скафандре. Эффективность, конечно, зависит и от устройства конкретной должности, и от личности. И если должностные скафандры созданы созидательными началами, то и изменения в драконьем яйце с их помощью делаются тоже созидательные. А следом и влияние разрушительных сил в тонком и предметном мире резко падает, почти до нуля. Отсюда становится понятным, почему многие люди с понятием «должность» связывают понятие «власть», а борьбу за должностной скафандр называют борьбой за власть. Часть истины в этих представлениях есть, но только часть. Эти люди видят внешнюю сторону того, как должность вызывает какие-то властные изменения, но они не видят, что сама должность – это всего лишь должностной скафандр. Мундир. Необходимая деталь власти. Необходимая, но все же только деталь, а не сама власть. Должности подгоняются к конкретным условиям очень тщательно, и даже в сходных условиях могут заметно отличаться друг от друга. Недаром по этому поводу есть и пословица подходящая: «Со своим уставом в чужой монастырь не лезь». 202. Структура, средства согласования должностей. Произнеся слово «устав», мы затронули следующий пункт в нашем познании четвертого пути – структуру. Структура согласовывает между собой должности с тем, чтобы они действовали как единый организм. Если должность показывает человеку, как он должен действовать на своем месте, то структура показывает место каждой должности в общей логике, в общей картине действий по достижению известного результата. Структурой, например, является любое предприятие. Оно – житель тонкого мира. В предприятии нет ни единого атома вещества. Как так? Возможно, спросит кто-то. А корпуса и цеха, куда мы приходим на работу? Это что, разве не предприятие? Да, это не предприятие. Это имущество предприятия, а не оно само. Также не являются предприятиями его документы, устав, учредительный договор и ряд других. Они так и называются – документы предприятия, но не предприятия. Не являются предприятием и люди, на нем работающие. Это трудовой коллектив предприятия. Точно так же устроена и любая партия, различные движения и так далее. Все это структуры. Между собой они могут состоять в различных отношениях, каких-то связях, образуя структуры более высокого уровня. Структура, так же как и должность, информационный сгусток. И так же как и должность, может сознательно создаваться. Но любую структуру приводит в движение, дает ей жизнь, направление деятельности, программа. Программа – это также информационный сгусток, житель тонкого мира. В свою очередь программа, ее содержание, выводит нас на правила движения денежных потоков, а через них и на все остальные пути, что лежат внутри драконьего яйца. 203. Составляющие программы. Программа в обязательном порядке касается вопросов обеспечения тех или иных интересов. А это значит, она обязательно касается первого пути, процесса выявления и разделения интересов, политика. А следом и процесса удовлетворения выявленных интересов. Власть – властный процесс. Касается программа и системы модулей, так как власть практически осуществляется через те или иные модули. Ведь необходимые правила движения денежных потоков могут существовать только в составе модулей. И уж само собой, что программа затрагивает и законы, так как именно в законах документально фиксируются все модули. Если работает давно отработанная, устоявшаяся, отраженная во всех документах созидательная система, личность, должность, структура, например, структура предприятия и, соответственно, входящая в нее программа, то ее часто люди как-то и не замечают. Все идет своим чередом. В дома поступает вода, ходит трамвай, в магазинах есть хлеб и так далее. Так люди не замечают своего хорошего здоровья. А что делать, если в созидательном процессе начинаются сбои, если созидание сменилось разрушением? Ведь это значит, воспрянул дракон, началась замена созидательных модулей на разрушительные. Значит, нужно забираться внутрь драконьего яйца. Нужно менять правила движения денежных потоков. Для этого нужны личности, хорошо осознающие свой гражданский долг и понимающие, что нужно делать. Для этого нужно иметь должности, объединенные необходимой структурой. И нужна программа, которая бы и предусматривала строительство нужных созидательных модулей. В первую очередь родоначальных модулей, модуля правительства и модуля предприятия. 204. События сентября-октября 1993 года и дракон. Кому-то, возможно, рассуждения о драконе и его смертном яйце покажутся как бы сказкой или сказочным образом, помогающим познать и понять реальные события. Если вам удобно так воспринимать дракона, пусть так и будет. Эти же рассуждения о драконе человек с математическим складом ума пусть воспримет как дополнительные построения, без которых трудно или даже невозможно доказать многие теоремы. Автор также не видит в драконе мистики. Для него это удобный способ показать реальность. Для него дракон и жители тонкого мира реально существуют. Существуют так же реально, как мысли, музыкальные образы, научные теории и так далее. С этой точки зрения очень показательны события осени 1993 года. Многим и по сей день те события кажутся какими-то загадочными. Но рассмотрение их с привлечением жителей тонкого мира, с привлечением дракона и его смертного яйца делает картину событий 93-го года до предела понятной и запоминающейся. Итак, многие считают, что события 1993 года начались с указа президента от 21 сентября номер 1400, в котором он объявил о прекращении деятельности и полномочий Верховного Совета Российской Федерации, что и явилось причиной деятельности защитников Белого дома. Как в кавычках народного сопротивление злой воле президента. На самом деле все было по-другому. Сейчас мало кто помнит, что накануне этих событий, а именно 20 сентября 1993 года, в помещении театра, любезно предоставленного Дорониной, состоялся Конгресс народов СССР. В его работе приняли участие около 1500 делегатов со всех концов Советского Союза. Вот где причина. И не важно, что думали сами делегаты, а дело обстояло так. На Конгресс приехало 1500 личностей. Каждая из этих личностей находилась в должности. Созидательной должности, заметим. Уже хотя бы потому, что являлась делегатом Конгресса. Более того, в Конгрессе автоматически возникла и структура. Так как каждый делегат представлял край, республику, область, предприятие, а это и есть структура, и также созидательная. Задавал тон на Конгрессе народов СССР постоянно действующий президиум СССР. А это юридически чрезвычайно важно, так как этот орган юридически правопреемник Верховного Совета СССР. Так вот, на этом Конгрессе, фактически возглавляемом законным органом СССР, были выработаны и приняты очень важные и точные документы. Удачные, как с юридической стороны, так и с точки зрения восприятия и понимания общественным сознанием. Конгресс смог отойти от гипноза, навязанных обществу оккупационным режимом, через дискуссии в том числе, стереотипов мысли, и предложил обществу фактически всего три положения. Но каких положений? Конгресс народов СССР предложил. Первое. А собственно, что мешает Верховным Советам Украины, Белоруссии и того, что осталось от России, Верховному Совету Российской Федерации, провести совместный съезд? Так пусть и съедутся. Второе. И что мешает им на совместном съезде организовать единое рублевое пространство на всей общей территории этих республик? Да ничего не мешает. Так пусть они сделают это, а попутно запретят свободное хождение на рублевой территории различных иностранных валют. Пусть иностранные валюты перестанут на нас влиять и прекратят свою разбойную деятельность на нашей территории. Третье и последнее. А что мешает этим высшим органам власти на рублевой территории ввести в действие экономическую программу, которую к этому времени представили наши экономисты, и которая позволяла вернуть покупательную способность населения к уровню 1985 года? Так пусть будет сделано и это. Все очень просто, понятно и, что самое главное, выполнимо. И вот здесь дракону стало очень больно, ведь событиями Конгресса были пройдены все опорные пункты защиты внутри смертного яйца дракона. Именно с четвертого направления, и все разрушительные вехи заменены на созидательные. Конгресс народов СССР дал и личности, и должности, и структуру, а три пункта программы Конгресса народов СССР непосредственно и реально касались изменения самих правил движения денежных потоков. Удар в самый центр. Но и это не все. Боль и страх смерти у дракона усиливались еще и тем, что со стороны законов и также в центр драконьего яйца была нацелена еще одна сокрушительная смертельная игла. Дракон и его слуги отлично знали, что Конституция – основной закон. Нелегитимно. И что это обстоятельство станет народу ясным, стоит только народу в эту сторону пристально и заинтересованно посмотреть. К этому нужно добавить, что решения Конгресса народов СССР были заранее подготовленными. Конгрессу предшествовала довольно длительная работа по выработке и разъяснению среди народа, во всяком случае среди общественно активной части населения СССР, тех положений, которые принял Конгресс. И усилия не пропали даром. На момент проведения Конгресса эти положения среди активной части населения СССР приобрели определенную известность и популярность. В ряде городов и регионов нашей страны накануне Конгресса прошли митинги, пикеты, на которых вышеперечисленные пункты провозглашались, разъяснялись и пропагандировались. И Верховные Советы всех трех республик уже склонялись к проведению такого съезда в самое ближайшее время. Как видим, внутри яйца дракона по всем направлениям, по всем путям-дорогам возникли страшные усилия, грозящие в мгновение ока разнести его в куски. Допустить, чтобы с такими реальными для внедрения и понятными для народа положениями делегаты Конгресса разъехались на места, было никак нельзя. Нужно было что-то делать. Дракон взревел от ужасной боли и предсмертной тоски. На его призыв, сшибая друг друга, кинулись его заокеанские слуги и двинули на спасение дракона фигуры помельче – Ельцина, Рудского, Хасбулатова и других. Собственно, нам здесь, как и в предыдущих случаях, важны не фамилии, а важно отследить и понять процесс. Во-первых, спектакль по защите Белого дома отвлек общественное сознание от событий и решений Конгресса народов СССР. Во-вторых, это было началом действий по ликвидации Верховного Совета Российской Федерации. Юридически очень важный момент, так как с ликвидацией Верховного Совета становилось невозможным провести съезд трех советов. Именно по причине ликвидации главного участника съезда Верховного Совета Российской Федерации. В-третьих, попутно на спектакле защиты Дома Советов решалась, пусть и не основная, но также важная задача – физическое уничтожение наиболее активной, наиболее патриотично настроенной и решительной части населения. Как известно, мертвые срама не имут. Честь и слава тем бесстрашным людям, что отдали свои жизни, думая, что спасают своими действиями Родину. Но нам сейчас, особенно по прошествии времени, во имя их светлой памяти, нужно понять, что же тогда произошло. Так что же произошло в осажденном Доме Советов? Самый надежный ответ на этот вопрос можно получить из анализа документов, что были наработаны в Доме Советов за время осады. Мной эти документы были проанализированы по горячим следам, а выводы были опубликованы в 1994 году в газете «Трудовая Тюмень» номер 42. Публикацию здесь удобно частично воспроизвести. Анализ показал, что Верховный Совет Российской Федерации, съезд народных депутатов Российской Федерации и соответствующие должностные лица не сделали даже попытки выполнить свои прямые должностные обязанности. По сути, они совершили должностные преступления. Выдержка из газеты. Цитата. Обратимся к первому документу тех дней, имеется в виду осень 93 года. Постановление Верховного Совета РФ номер 5780-1 о прекращении полномочий президента Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича. Оно гласит: в соответствии со статьей 121-6 Конституции Российской Федерации полномочия президента Ельцина прекращаются с 20 часов 21 сентября 1993 года. И на этом все. Первокурснику юрфака понятно, такой документ не сработает. Государственный переворот пресекается не разъяснением норм Конституции, которые Ельцин и его команда хорошо знают, а действиями по пресечению переворота. Порядок таких действий и должен быть содержанием документов Верховного Совета Российской Федерации. Согласно Конституции, полномочия президента прекратились, а он сам совершил попытку государственного переворота, то есть тягчайшее преступление. Поэтому в постановлении было необходимо указать меры по лишению президента рычагов власти. то есть средств транспорта и связи, избрать меру пресечения по отношению к нему самому, подписка о невыезде, домашний арест, содержание под стражей, особый режим его охраны. Постановление также должно было указать, какие силовые структуры должны это сделать и в какие сроки, кто персонально возглавляет все действия по пресечению попытки переворота и так далее. Тем более странно, что эти меры не были приняты даже после постановления о возбуждении уголовного дела специальным прокурором. Действия президента в постановлении квалифицируются как заговор, государственный переворот, а вместо назначения порядка пресечения переворота – сыновье увещевание. Ведь смотрите, что говорится в документе, выработанном съездом народных депутатов, о политическом положении в Российской Федерации в связи с государственным переворотом. Цитата. «Предложить бывшему президенту Ельцину не усугублять свою вину перед народом и законом и добровольно прекратить свои антиконституционные действия». Конец цитаты. Так и просится в этом месте в строку: «Сей челобитной нижайше просим дорогого Ельцина проявить августейшее великодушие, поилико это возможно в вашей безмерной доброте», ну и так далее, с нижайшими поклонами в том числе. И это человеку, который заявляет о разгоне съезда к чертовой матери и о том, что отрешить его от должности может один только Бог. Но суть не только в раболепной концовке документа. Мало того, что он также не содержит никаких предписаний по действиям, пресекающим попытку госпереворота, в пункте 3 этого исторического документа содержится прямая и мощная поддержка президента. Цитирую. «Признать все правовые акты, вышедшие за подписью Ельцина, начиная с 22.00, точность-то какая, 21 сентября 1993 года, не имеющими юридической силы». Конец цитаты. Замечательно. Значит, этим документом подтверждается сила и законность всех предыдущих указов Ельцина, в том числе и тех, которыми он назначил свою администрацию, ее глав. Примечание от 1998 года. Современному читателю, вероятно, нужно напомнить, что законность самой структуры глав администраций, на которой держалась и держится власть президента, до этого документа была под большим вопросом, так как была создана им самовольно, вопреки всем существовавшим документам. Факт с юридической стороны очень существенный. Другими словами, в результате всех документов, принятых нардепами, президент, совершивший заговор, переворот, законно, с разрешения Верховного Совета, съезда народных депутатов, специального прокурора, гуляет на свободе. А съезд народных депутатов, самый высший орган власти, плюс к этому дополнительно, узаконил пирамиду власти, на которую опирается президент, и которую заблаговременно, при попустительстве депутатов, создал. И, наконец, едва ли не самое главное. Не за одним ли столом сидели Ельцин, Полторанин, Рудской, Хасбулатов где-то в тиши кабинета, возможно, за рюмкой чая, изучая план уничтожения Советов в России? Так позволяет думать то, что инициативу введения чрезвычайного положения нардепы и, согласно Конституции, новый президент Рудской отдали Ельцину. Нет сомнений, что если бы нардепы издали свои документы в полном соответствии с законом, общими нормами права, в соответствии с обстановкой, ввели бы режим чрезвычайного положения, то переворот был бы пресечен в самом начале. Ни один человек в этом случае не был бы убит. Ведь даже в тех условиях полного раболепия перед Ельциным, что сложились благодаря принятым нардепами бумагам, Верховный Совет поддержали практически все. Советы на местах и даже около 20% глав администраций. Такие юридические проколы в столь важных, а с юридической стороны очень простых документах, простой некомпетентностью объяснить очень и очень трудно. Больше похоже на согласованный замысел. Время добавляет и уточняет факты. Так стало известно, что Круцкому, как к правомочному по Конституции, президенту приходили высшие армейские чины за указаниями к действиям по пресечению переворота и вообще заявили свою преданность законной власти. На что Рудской ответил, что командовать он не будет, и что если у генералов есть желание, пусть командуют сами. Это уже прямое издевательство. Дело в том, что генералы самостоятельно командовать не имеют права. А если они это начинают делать, то тогда ситуация переходит в другое качество, которое называется военный переворот или путч. Армии и генералам кто-то должен приказать. Тогда они начнут действовать. Армии и генералам могла бы приказать в том числе явно выраженная воля народа. Но этого также не случилось. Народ был недостаточно готов и грамотно отвлечен. Защитники Верховного Совета, проволока, бронетранспортеры и вообще весь шум потребовались именно для отвлечения, чтобы скрыть, замаскировать от народа простой факт. Верховные Советы и съезд нардепов сыграли в поддавки. Какая может быть блокада высшего государственного органа? Кем? Если этому законному высшему органу, к тому же подтвердила верность армия свыше 90% советов на местах. Какая потеря и отключение связи, если каждый день вел свои репортажи из Белого дома Невзоров? Какая блокада, если в Белом доме, и это также было показано по телевизору, во время осады выступала женская группа русского народного хора. И женщины, чуть ли не на плясовой мотив, с платочками в руках, исполнили «Вставай, страна огромная». Для этого же спектакля звучали в эфире никого не пугающие матерки Рудского и его обещание выдать защитникам автоматы, которые так и не были выданы. Какие автоматы и защитники из народа, если была не востребована сила и мощь армии, которая, еще раз отметим, выразила преданность законной власти? Нужна была только команда от законной власти, а ее так и не поступило. Главный импульс на совершение законных действий, который мог бы активизировать и армию, и другие структуры, которые принято называть силовыми, все же должен был поступить от народа, от его большинства, в виде хотя бы явно выраженного понимания ситуации. Народного понимания больше всего боялись и драконы, и его слуги. Для отвлечения внимания большинства людей и творился весь этот кровавый спектакль. Без него игра в поддавки не прошла бы. Народ успел бы разобраться, что к чему. Положение для дракона и его слуг было критическим. Но нужно отметить, что действовали они хладнокровно, нагло и быстро. Точно. Люди, отвлеченные ожиданием автоматов, ожиданием борьбы, уводимые в сторону провокаторами, увидевшие реальную кровь и смерть, так и не заметили главного. Прямо у них на глазах, непосредственно с помощью защитников, их использовали по сути как декорации, ритуально уничтожали Верховные Советы Российской Федерации и уводили общественное сознание в сторону с тем, чтобы о решениях Конгресса народов СССР и о нем самом все забыли. Попутно дракон получил и другие преимущества, укрепился со всех направлений в своем заветном смертном яйце. Получил, например, более надежную структуру. Советы были высшим органом власти в нашей стране, а Дума – это придаток, с решениями которой президент может соглашаться или не соглашаться, может даже разогнать ее. Соответственно, дракон получил в свое распоряжение и более удобные для его целей должности, в которых могут действовать без опаски его слуги, нужные дракону личности. Дракон обрел и программы, в которых содержатся более нужные ему и его слугам правила движения денежных потоков в обрамлении соответствующих разрушительных модулей. Все это во славу исполнения прихотей дракона для издевательств над людьми закреплено в законах и, соответственно, стало основой политики и власти, А кроме того, событиями 93-го года слуги дракона особо ублажили его, ритуально напоив дракона свежей кровью патриотично настроенных людей. История, конечно, не имеет сослагательного наклонения, что случилось, уже случилось. Но для закрепления повторим основное. Ах, если бы! Если бы Верховные Советы и Съезд Народных Депутатов в союзе с законным президентом объявили чрезвычайное положение, а все юридические основания к тому были, ведь не каждый же день президент нарушает Конституцию. Если бы Верховные Советы, пользуясь законом, поддержкой армии, всех структур на местах, а это все было, поддержкой и пониманием народа, даже это в ту пору уже было, во всяком случае, наиболее активной части населения, пресек попытку государственного переворота, провел намеченный съезд трех Верховных Советов Республик и вообще выполнил рекомендации Конгресса народов СССР, то трагедии бы не произошло. Более того, возможно, с этого бы началось преодоление информационно-финансовой агрессии. Но сейчас нам остается только из случившегося сделать как можно больше выводов на будущее. 205. Практические шаги по прекращению информационно-финансовой агрессии. Эпиграф. Народы, не усвоившие уроки истории, вынуждены проходить их снова и снова. Чья-то мудрая мысль. Нам предстоит усвоить много уроков, и наивно думать, что здесь удастся их все перечислить, они бесконечны. Но в тонком мире, как мы знаем, бесконечность строится из небольшого числа родоначальных элементов. Это дает нам стратегию поиска и уверенность, что правильные выводы из уроков истории все же возможны. И их будет достаточно для преодоления информационно-финансовой агрессии. Раз в информационно-финансовой агрессии первая основа информационная, то мы должны всячески способствовать повышению информационной стойкости населения, повышению его способности к абстрактно-логическому мышлению. А в этом процессе на первом месте стоит утверждение в обществе трезвости. В трезвом обществе информационные процессы идут с минимальными искажениями. И вывод второй. Финансовая сторона агрессии потому оказалась столь результативной, что в нашем обществе, да и вообще на планете, пока еще не было способов показать людям, как утвердить в обществе созидательные модули. Да и такого понятия не было. Модульная теория такую возможность дает и показывает, что для этого нужно установить прежде всего два родоначальных созидательных модуля – предприятие и правительство. Их утверждение открывает дорогу созиданию и, соответственно, появлению и утверждению других созидательных модулей, рангом поменьше. И сейчас нам фактически осталось рассмотреть лишь технологию утверждения родоначальных созидательных модулей. 206. Глухой телефон и информационная стойкость населения. Информационная стойкость населения. Для усвоения этого понятия нужно рассмотреть некоторые закономерности циркуляции и обработки информации в обществе. К сожалению, мы здесь из-за недостатка места уделить этому вопросу достаточно внимания не сможем, но кое-что необходимое разберем. Циркуляция информации в обществе имеет свои особенности. Чтобы понять, с чем нам приходится с этой стороны сталкиваться, и как особенности циркуляции информации влияют на нашу жизнь, рассмотрим, как информация циркулировала в прошлом, в дотехническую эпоху. Вспомните игру «В глухой телефон». Она довольно наглядно показывает реальные информационные процессы, как они происходили в дотехническую эру. Человек мог получить информацию к размышлению, прежде всего, из своих жизненных наблюдений, а во-вторых, от другого человека. Допустим, что человек, на нашей схеме, находящийся слева, посмотрел вокруг себя и решил возникшей мыслью поделиться с соседом. Тот выслушивает ее, сравнивает со своими наблюдениями и опытом, и если она ему показалась интересной, возможно, дополнив ее, сообщает соседу. Сосед поступает аналогично. И так по всей цепочке. В итоге на выходе цепочки после всех исправлений и дополнений могла родиться песня без выраженного автора, у которой слова народные. Могла родиться сказка, обычай или мысль необычайной глубины. Например, «Спасися сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Иногда в результате такой передачи информации из мухи получался слон. Но это не страшно, потому что когда слон очень уж вырастал, его становилось видно, и все кончалось смехом и его разоблачением. Сейчас с появлением технических средств ситуация коренным образом изменилась. Посмотрите на нижнюю цепочку. Сейчас наряду с вышеописанной схемой существует и для многих людей преобладает другая схема циркуляции информации. На каждого человека сейчас, иногда в прямом смысле этого слова, надеты наушники. Современный человек все время вынужден слушать то радио, то телевизор, то плеер, то диск-жокея. Перед глазами у него очень много времени находится ящик телевизора. При выходе на улицу реклама вместо природы. Современный человек чаще наблюдает в окружающей его жизни искусственные городские индустриальные пейзажи. И наушники, и ящики телевизора на самом деле находятся на одном проводе, в руках средств по формированию и управлению общественным сознанием. В дотехническую эру информация достигала человека через других людей, через цепочку, а сейчас через технические средства любая информация может быть мгновенно доведена практически до всех граждан. В этом находится отгадка, почему любая чушь, но сказанное по телевизору, находит у населения столь доверительный отклик. Люди проходили свою эволюцию в условиях первой цепочки. Чем выше была достоверность информации в тех условиях, тем чаще и тем большим количеством людей она повторялась. По этой причине на уровне подсознания, чуть ли не на генетическом уровне, у людей закрепилось, что если о чем-то все говорят, то это крайне важно и истинно. Но эффект «все говорят» сейчас достигается с помощью техники элементарно просто. Люди даже еще ни о чем и не начали говорить, а телевизор и радио уже говорят. Одного этого достаточно, чтобы у человека возникло ощущение «все говорят». Тем более, что спустя несколько минут после какой-нибудь сенсации, они действительно «все говорят». Как видим, информация получает большое распространение, минуя входной контроль со стороны общества. И здесь уже внедренные в сознание слоны так просто не распадаются. Люди крепко висят на слуховых видеопроводах. Информация, полученная с проводов, держит сознание в плену даже в отрыве от них и глушит первый механизм распространения информации. Мне приходилось наблюдать в автобусе такую картину. Встретились две, уже в возрасте, подруги. Хоть и живут они в одном городе, но похоже, что года 2-3 не виделись. И думаете, о чем у них пошел разговор? О детях, о семье, о мужьях, общих знакомых, делах? Нет. В ту пору шел очередной зарубежный мыльный сериал. Одна из подруг пропустила две серии и задала вопрос. А женился ли Виктор, один из героев сериала? И подруги, 2 года не виделись, начали жадно обсуждать и делиться деталями жизни этого, существующего лишь в фантазиях зарубежных создателей, Виктора. Разойдутся подруги, кто-то из них кому-то скажет: «Слушай, я тут Галину встретила, поговорили». «А о чем?» Из сказанного уже понятно, каким сильным искажением подвергается сам механизм циркуляции информации в современном обществе. Положение усугубляется еще и тем, что в этих условиях людей спаивают. Физиологический механизм действия алкоголя так устроен, что легко смывает в голове любую предыдущую информацию, и человек остается с показанной высшей системой фактически один на один. Готовы, как чистый лист бумаги, некритично воспринять любую чушь. Действовать нам придется в таких информационных условиях. Средства по формированию и управлению общественным сознанием нам никто не отдаст. Но это не страшно, если хорошо понятно, что нужно делать. Стоит еще раз в этой связи вспомнить про идоху Бендера. Не смог он ничего противопоставить механику с парохода против его правила. Все можно, только деньги вперед. Победил механик Бендера. А все по той причине, что он четко сформулировал свои правила движения денежных потоков. И ни при каких уловках и прыжках Бендера от них не отступал. Вот и все. Механик абсолютно не вникал. Да и не мог этого делать по причине скотской степени опьянения. В тонкости уловок Бендера. Он просто диктовал свои правила движения денежных потоков. И этого вполне хватило для победы. Можно до бесконечности изучать, как нас убивают и чем убивают. Это полезно и необходимо, но пора и нам выставить защиту по эффективности, подобную высказыванию механика. Все можно, только деньги вперед. Такой защитой и являются родоначальные созидательные модули и правила движения денежных потоков, в них содержащиеся. Но когда начинается об этом разговор, то у людей возникает сильное смятение. У них возникают вопросы. Как выстроить эти самые модули на практике? Кто послушает нас? Кто позволит? Как сделать, чтобы родоначальные созидательные модули начали действовать? Победу может дать только соответствующее обстоятельствам оружия. Например, в танковой битве луки и стрелы победы не дадут. Против нас идет информационно-финансовая агрессия, в которой оружием являются в первую очередь информационные и финансовые механизмы, действующие в комплексе. Сначала идут информационные механизмы, а следом финансовые. Автомат в этой ситуации плохой помощник. Все равно, что лук в танковой битве. Нам нужно сосредоточиться на информационно-финансовых механизмах. И в первую очередь на утверждении трезвости, потому что в пьяном сознании информационные процессы сильнейшим образом искажаются. И пьяное сознание легко поддается чужим воздействиям. Сначала нужно сосредоточиться на трезвости, как свободе от табачно-алкогольной и другой наркотической зависимости. А следом на трезвости в мыслях, в политике и другом. И только с опорой на трезвость можно внедрять новое знание, и можно надеяться, что мы получим шанс освободиться от колонизации, спастись от поголовного уничтожения. Допустим, что роль трезвости нам стала понятна. Допустим, нам стало понятно, что нужно сделать. Но ведь все решают кадры. Где взять людей? Хороший вопрос. Но оказывается, что активных людей для изменения ситуации при грамотном ее понимании и грамотных действиях нужно не так много. 2-3%. От остальных людей в обществе требуется хотя бы слабое, но правильное понимание того, что происходит.